«В этом-то и состоит, — сказал кнехт, — стоящая сейчас передо мной трудная задача — выразить словами то, что не поддается словами. Сделать рациональным то, что явно внерационально. Нет, ни о каких манифестациях божества или демона или абсолютной истины я при этих побуждениях не думал. Силу и убедительность придает этим ощущениям не доля истины, в них содержащейся, не их высокое происхождение, их божественность или что-либо в этом роде, а их реальность. Они невероятно реальны. Подобно тому, как резкая физическая боль или внезапное явление природы, бури или землетрясения кажутся нам заряженными реальностью, сиюминутностью, неизбежностью совсем не в той степени, как обычные часы или состояние. Порыв ветра, предшествующий готовой разразиться грозе, загоняющий нас в дом и к тому же пытающийся вырвать у нас из рук ручку двери, или острая зубная боль, когда кажется, что все неурядицы, страдания и конфликты мира сосредоточены в вашей челюсти. Это вещи в реальности, и значение которых мы можем, пожалуй, потом как-нибудь, если мы склонны к таким забавам, и усомниться. Но в момент, когда мы их ощущаем, эти вещи не допускают никаких сомнений и реальны да нельзя. Подобного рода повышенной реальностью обладают для меня мои пробуждения. Отсюда и это название. В такие часы у меня действительно бывает ощущение, будто я долго пребывал во сне или полусне, а сейчас бодр, свеж и восприимчив, как никогда. Минуты огромной боли или потрясений, и в мировой истории тоже, обладают убедительной силой необходимости. Они зажигают в душе чувство щемящей актуальности и щемящего напряжения. Потом, как следствие потрясения, может произойти нечто прекрасное и светлое или нечто безумное и мрачное. В любом случае, то, что произойдет, будет казаться великим, необходимым и важным и резко отличаться от происходящего повседневно.